Глава пятая. Гуров вошел в палату. Оперативник, охранявший Панина, встал со стула, уступая место полковнику, и отошел к окну. Раненый смотрел настороженно. Он лежал бледный, почти под цвет подушки, а его руки поверх одеяла были покрыты темными волосами. Создавалась иллюзия, что перед тобой не человек, а какое-то животное, принявшее обличье человека. Гуров тряхнул головой, отгоняя видение. «А ведь правда, — подумал сыщик, — монстры есть. Готов за деньги сделать все, что прикажут, и никаких моральных самозапретов. А бывает и того хуже, что такие люди делают различные мерзости еще и потому, что у них тяга к насилию, к убийствам. Что думает этот тип, чего он боится, о чем мечтает, чего хочет достичь в жизни?» В этой среде, откуда вынырнул Панин, есть люди, которые довольны существующим положением и даже не думают о большем. Отупевшие или недалекие от рождения, они довольствуются тем, что есть, хотят сохранить существующее положение, и это для них верх желаний. Еда, выпивка, курево, бабы. Но есть и другие, у которых более извращенный мозг. Эти стремятся к лидерству, эти хотят подчинения других, возвыситься над другими любым способом, в любом вопросе. Хотят власти, а потом уже от этой власти и получить все мыслимые и немыслимые удовольствия. Эти никогда не удовлетворяются существующим, оно их тяготит. Но для них и падение вниз всегда трагедия, боль. Это недопустимо, и они любой ценой стараются избегать такого падения, не опуститься на ступень ниже в уголовной иерархии. Кто этот Валерий Владиславович Панин? Личность установлена, информация есть. Родился в неблагополучной семье. Отец пил, мать горбатилась всю жизнь на двух работах, а сын был предоставлен самому себе. И, естественно, его тянуло из дома, где постоянно происходили пьяные скандалы, на улицу. Там было вольготно, там были такие же, как и он, пацаны. Там можно было стать лидером или примкнуть к другому лидеру и тем самым возвыситься над прочими сверстниками. И постепенно его втянуло в криминал. А потом он получил срок за нанесение тяжких телесных повреждений во время драки. Отсидев, Панин надолго не угомонился. В обычной жизни его никто с распростертыми объятиями не ждал. Кому он нужен с судимостью? И снова своя среда, уличная, криминальная. Ведь там он теперь был немного выше других, он же сидел, повидал колонию, общался с авторитетами уголовного мира. И простые пацаны смотрели на него, разинув рот. И, как следствие, новый срок за разбой. Но не все так однозначно было с этим человеком. Из характеристики, полученной из мест заключения, следовало, что парень был непрост. Хитер, изворотлив, ради положения в криминальном мире, ради наживы, Панин готов был на многое, в том числе на предательство, на подлость. Скорее всего, для него не существовало таких понятий, как дружба, благодарность, пусть и в понимании обитателей криминального мира. «Это ты меня приложил, начальник?» — без усмешки спросил Панин. «Я думал, не станешь стрелять, народу там полно вокруг было». «А я думал, что ты не станешь стрелять по той же причине», — ответил Гуров. Не думал, что случайно попадешь в невинного человека? «Кому что на роду написано?» — пожал плечами Панин. «От судьбы не уйдешь». «Значит, ты смирился с тем, что попался, и что тебе опять сидеть?» — изобразил удивление Гуров. «Но у нас с тобой на роду разное написано. Тебе написано жить за счет других, красть, убивать и отбирать у любого кусок хлеба, если он слабее тебя». И сидеть потом за это. А может, со временем и вышку получить. А мне написано на роду ловить таких, как ты, и сажать их. Иногда приходится и стрелять, рисковать. Но риск у нас разный, цель риска разная. Между прочим, расстояние было маленьким, я мог тебе и в голову выстрелить, но стрелял я по ногам. И что? Панин болезненно вскинул брови. «У вас закон такой, чтобы по ногам стрелять. Че, я не знаю, что ли?» «Не знаешь», — спокойно возразил Гуров. «Закон у нас, как ты это называешь, требует любыми способами предотвратить преступление, защитить граждан от преступника. И среди этих требований к работникам полиции нигде не сказано, что надо щадить вооруженного преступника, потому что он тоже, видите ли, человек. У него была когда-то мама. И вообще мы живем в гуманном обществе, где человек человеку друг. Дело в том, что ты и тебе подобные нам не друзья. И членами нашего общества вы считаетесь весьма условно. Только потому, что живете и имеете паспорт гражданина нашей страны. Но учитывая, что вы не соблюдаете законы нашего общества, а в основном нарушаете их, вы для общества опасны. И когда ты с оружием в руках, когда ты стреляешь в кого-то, это угроза обществу. И я могу тебя просто застрелить и не думать о том, что ты источник сведений. Что можешь мне что-то важное рассказать про своих дружков. Не ты, так другой расскажет. Среди вас много таких, кто хочет жить. Не хочет лишний раз сидеть, хочет выслужиться. И ты не исключение, панин. Короче, тебе от меня что-то надо, начальник? И ты намекаешь, что мне снисхождение будет на суде, если я в сознанку пойду? Примитивная схема, но в принципе все правильно, согласился Гуров. Стрелял ты не из личной ненависти ко мне, а с дуру. Не хотел попасться, а надеялся скрыться. Что ты там на суде и следователю будешь говорить, меня не касается. Мне нужно знать только одно. Кто тебя послал? Кому надо было похитить девочку Дашу по фамилии Косоногова? И для чего? Шантажировать ее отца Филиппа Косоногова? «Ну вы сами все и знаете», — проворчал раненый. «Чего меня-то колоть? Подробности я не знаю. Чем он там не угодил и чего должен? Но фактики верные». «Верю», — кивнул Гуров. «Тогда вопрос, кто?» «Ну, задание давал Лом. Через него все было сказано. А уж на кого Лом работают, все знают. Тут и гадать нечего. Может, задолжал папаша Саулу, может, сказал лишнего. Но фактик, что прячется он от него, и Саул хочет, чтобы Филипп пришел к нему сам, за дочкой». «Лом, значит», — подумал Гуров. «Из окружения Саула. Опять Саул». «Ладно, данные на Лома найдем, покажем его фото Никитину. Наверняка опознает его, и тогда можно считать оперативную информацию подтвержденной. Но пока абсолютно не ясно, что связывает Косоногова с Саулом. Человек из общества, профессиональный альфонс, общающийся в элитном обществе, и уголовник Саул. Хитрый, изворотливый аферист Саул. И меховой салон Пустосоловой на другой чаше весов. Скверная комбинация, потому что непонятная. Было бы все понятно, если бы Косоногов помог ограбить салон. Но его не грабят. Зато ищут две шубы, которые дополнительно положили в эту партию поставки из Парижа. Ошибка? Случайность? Что-то верится с трудом. И опять, где Париж, а где Саул? Молодой человек оглянулся по сторонам и исчез за воротами. По рации оперативник, которому внутренняя часть двора была хорошо видна, сообщил, что этот человек спустился в подвал. Кричко посмотрел на экран смартфона. Точка, обозначавшая местонахождение Кобзева, приближалась. Еще пара минут, и он въедет во двор. Экипаж ДПС приготовился. Один полицейский остался в машине, готовясь преследовать машину, если Кобзев попытается сбежать. Второй встал за деревом, чтобы неожиданно оказаться на пути у подозреваемого и остановить его. Кричко и оперативники заняли свои места. Прошло две минуты, и вот вдоль дома проехала старая Тойота. Тут же на пути у нее выросла фигура инспектора ДПС. Взмах палочки, и машина остановилась. Кричко вышел из-за укрытия в тот момент, когда инспектор представился и предложил предъявить документы. И когда молодой человек передал через опущенное стекло свои документы инспектору, открылась вторая дверь, и неизвестный мужчина уселся на пассажирское сиденье. «Здравствуйте, Кобзев!» Кричко развернул перед глазами парня свое удостоверение. «Поговорить надо». «Эх, ничего себе!» — удивился Кобзев и принялся озираться. «Что это у вас тут за операция такая проводится? Какой-нибудь перехват, что ли?» «Вы сюда с какой целью приехали, Кобзев?» — спокойно спросил Кричко. «Прописаны и проживаете вы аж в Красногорске?» «Советую отвечать честно и быстро, сэкономит уйму времени и нервов. Дело серьезное, предупреждаю». «Какое дело?» — возмутился Кобзев, потом спохватился. «Я не в том смысле, что вам какое дело, почему я сюда приехал. А что за серьезное дело, что вы меня вот так в темноте останавливаете?» «Во-первых, нет никакой темноты, и придомовая территория хорошо освещена. Вы даже разобрали, что написано в моем удостоверении личности. Вы не глупый человек и понимаете, что если уж полковник полиции, сотрудник главного управления уголовного розыска, сам вас задерживает, то дело очень важное. Итак, быстро и точно, зачем вы сюда приехали?» «Со знакомым встретиться», — промямлил Кобзев, явно начиная врать. «Машину хочу продать, вот и договорились». «Как зовут? Фамилия знакомого, где живет?» «Сергей зовут, а фамилии не знаю, и где живет тоже не знаю», — разошелся Кобзев, входя в роль. «Кто-то из знакомых, наверное, дал мой телефон, вот и договорились, что подъеду». «Я думаю, что никто не подойдет, а номер знакомого мы сейчас с вами найдем в вашем телефоне во входящих», — пообещал Кричко. «Или, может, начнем говорить правду?» «Послушайте!» — голос Кобзева едва не сорвался на нервный фальцет. «В чем вы меня обвиняете? Допытываетесь, а сами не говорите, что случилось!» «Тихо, тихо!» — повысил голос Кричко. «Я могу сказать. Но после этого придется тебя, Артурчик, отвезти в камеру. И просидишь ты там трое суток. А потом я тебя арестую официально по подозрению в соучастии преступления по такой статье, что тебе лучше не знать. А еще лучше ответить на мои вопросы. Тебя вчера просил один знакомый дать телефон. Он хотел позвонить своей дочери и узнать, как у нее дела. И ты дал телефон, и он звонил с твоего номера ей. Кто этот человек?» «Ух», — с некоторым облегчением отозвался Кобзев и откинулся на спинку сиденья. «И всего-то? Ну, Филипп его зовут. Ну, дал я телефон. А в чем моя вина-то? Что я нарушил, что дал человеку позвонить?» «Где этот человек? Где вы с ним видитесь? Где нам его найти? Ну, быстро, Артур!» «Да чего я с ним видеться должен? Ну, бываем иногда в одном месте. Шапшное знакомство». «В этом подвале?» Догадавшись о том, почему Кобзев замялся, спросил Кричко. «Что там? Не говори, что подпольный тренажерный зал». «Вы меня не сдадите?» — нахмурился Кобзев и опустил голову. «Если кто-то узнает, что я вам рассказал, вы же понимаете, у заведения есть хозяин, это его доходы, и у меня потом такие проблемы будут». «На кой черт мне говорить, что это ты слил информацию?» — недовольно проворчал Кричко. «Я тебе пытаюсь вбить в твою тупую голову, что мне Филипп нужен. Там, наверное, в подвале играет. Он мне денег должен, отыгрывается, иногда ему везет». «Молодец», — похвалил Кричко. «Правильный вывод сделал и правильное решение принял. Ты мне еще понадобишься, поэтому из Москвы не уезжать, на телефон отвечать, по вызову являться незамедлительно. Понял? А сейчас старший лейтенант твои данные все запишет и проверит, потом отпустит. Остальное зависит от тебя. Если я буду недоволен твоим поведением, будешь мои вызовы игнорировать. Все твои дружки по игре узнают, что это ты сдал подвальчик полиции. Учти, я не страдаю комплексами на этот счет». Кричко с тремя оперативниками из местного отдела полиции и двумя участковыми в форме осторожно подходили с разных сторон к подвалу. За последние два часа туда вошли шестеро, и не вышел пока ни один. Это следовало расценивать так, что игра в карты, или во что они там еще играют, сейчас в самом разгаре. Основная масса игроков уже здесь, и можно начинать операцию. Когда Кричко находился уже у самых ворот, дверь, ведущая в подвал, распахнулась, и на асфальт буквально вывалился человек в темной рубашке на выпуск. Следом выскочили трое. Один в черной одежде и черных берцах, видимо, охранник, а вот двое других — обычные парни в джинсах и футболках. И все трое принялись метелить несчастного. Двое поднимали его под руки, а третий бил в живот, в лицо, в грудь. Несчастный вырывался, пытался сопротивляться, часто падал, и его, пнув пару раз ногами, снова поднимали. Чем-то это напоминало наказание, экзекуцию. И пока дверь в подвал открыта, и этого человека не забили до смерти или не изувечили, Кричко решил действовать. Сыщик подлетел к группе мужчин первым и почти сразу нарвался на встречный прямой удар в голову. Наверняка экзекуторы решили, что на место действия прибыли дружки воспитуемого. Но такие штуки с опытным сыщиком не проходили. Практически не останавливаясь, он перехватил кулак противника и, чуть приподняв его вверх, ударил по сгибу локтя, и парень согнулся перед Кричко пополам. Удар коленом в солнечное сплетение, и противник полетел в сторону на асфальт, держась за живот. Второй ударить не успел, потому что увидел вместе с вбежавшими во двор незнакомцами еще и двоих полицейских в форме. Он попытался броситься в сторону забора, но удачная подножка свалила его, и тут же сильные руки прижали парня к земле. Охранник не успел поднять шум, как его прижали к стене, сунув под подбородок дуло пистолета. Опытные руки быстро обшарили тело, извлекая из кобуры слабенький ижевский пистолет для охранников, газовый баллончик. «Внутри еще охрана есть?» — шепнул в ухо вопрос зловещим голосом один из оперативников. «Вот только подумай обмануть». По рации вызвали машины, и всех задержанных стали сажать в разные машины. Оперативники с участковыми бросились в подвал, пока внутри не заподозрили неладное. Кричко взял избитого за окровавленный подбородок и повернул лицом к себе. Мужчина застонал, держась за голову. «Ну, кажется, мы все же встретились, Филипп Косоногов», — с довольным видом произнес он. «Может, мне надо было чуть попозже явиться, а? Ну, хоть минут на 15. Тогда, глядишь, твои дружки больше дури бы выбили из твоей головы. А ну-ка, пошли со мной». «Куда?» простонал Косоногов. «Не пугайся, не на виселицу», — рассмеялся Кричко. «Вон, скорая помощь приехала. Осмотрят твою рожу, обработают раны». «А почему вы так грубо со мной?» Сквозь стон возмутился Косоногов. «Почему это сразу рожа?» «Ну, во-первых, ты себя еще в зеркало не видел», — миролюбиво отозвался Кричко. «А во-вторых, я знаю про тебя столько. Я тебя, можно сказать, от смерти спас. А кое-кто твою дочку спасает». «Нашли ее, Косоногов. Они ее нашли. А мы чудом успели первыми. Сейчас бы с тобой другие люди разговаривали, если бы не мы. И разговаривали бы совсем по-другому. Ну, например, так же, как эти ребятишки из подвала. Ты что, в картишки передергиваешь? Что это они тебя так не взлюбили?» Косоногов, не доходя до машины скорой помощи, остановился и уставился на Кричко заплывающим глазом. Но сыщик понял его немой вопрос и за рукав снова потащил к врачам, успокаивая, что с Дашей все в порядке, и она в безопасности. Через 15 минут первых задержанных, в том числе и тех, кто избивал Косоногова, доставили в дежурную часть местного отдела полиции. Охранника и второго задержанного допрашивать начали оперативники из отдела, а Кричко взял себе третьего, который напал на него. Сейчас парень сидел на стуле перед ним в кабинете и держался за грудь. Сыщик с удовольствием подумал, что хорошо ему попал коленом снизу. «В следующий раз не будет так безрассудно кидаться на людей». «Значит, говоришь, Славкой тебя зовут?» — спросил Кричко, глядя на лист бумаги с данными на задержанного. «Да, так зовут», — проворчал мужчина. «А чё не сказали, что вы из полиции? Я же не знал, думал, его дружки, вот и кинулся на вас. Если что, извиняюсь». «Ну, мне твои извинения, Славик, до лампочки. Я даже не буду допытываться, играл ты в этом подпольном клубе или работал там кем-то. Этим пусть местные оперативники занимаются. Они ваш клуб выпотрошат по всей науке. Мне это неинтересно». «И если хочешь легко отделаться, то лучше расскажи, за что вы били этого человека во дворе?» «Только честно, Славик. Ты же не из блатных. Мы взрослые люди, и каждый понимает, чем занимается». «Ну?» «Передергивал он в картишке, а шулеров нигде не любит. Играть надо честно. Уважают за умение, а не за хитрость». А за такие фокусы морду всегда били и будут бить. Мы еще в прошлый раз заподозрили, когда он у нас приличную сумму выиграл, но поздно спохватились. Сегодня решили повнимательнее с ним, следили, ну и поймали с поличным. Это наше личное дело, а то, что в общественном месте били, извините. Не подумали, что надо было в лес вывести его и там поучить уму-разуму. Ну, вспомнил 90-е. Покачал осуждающе головой Кричко. «А что, говорят, с этим делом порядка больше было, когда по понятиям все?» «Блатная романтика покоя не дает», — Кричко нахмурился. «Ты это, Славик, прекращай». «Порядка по понятиям как раз в 90-е и не было. Был полный беспредел, и милиция тогда с ног сбилась, собирая трупы по лесам, схватываясь с бандами прямо в городе, на блатхатах, в ресторанах. Столько криминальных группировок образовалось, что мы с трудом справлялись тогда. Хорошо еще они сами нам помогали, друг друга частенько стреляли. Мой тебе совет, Слава, играйте дома, собирайтесь у кого-то из друзей. В таких вот подвалах часто смерть караулит. Наркота и поножовщина. Ты и не при делах будешь, а они ошибиться могут». Когда задержанного увели в камеру, Станислав Васильевич зашел в кабинет начальника уголовного розыска. «Я Косоногова забираю, а остальное ваша добыча». «Хороший сюрприз я вам приготовил. Вскрыл гнойничок на вашей территории, а?» «В вопросах отразите факт избиения Косоногова. С такой рожей я его привезу, что мне придется объясняться со своим начальством». Когда Гуров увидел Косоногова, которого Станислав Васильевич завел в кабинет, он буквально потерял дар речи. Вряд ли этот человек оказывал сопротивление настолько, что его задержание можно было назвать силовым. Кричко полюбовался недоумением напарника, усадил задержанного на стул посреди кабинета и сел напротив, сложив руки на груди. Чтобы не томить Гурова, он коротко рассказал о последних событиях этого вечера. «Вот, значит, как, Филипп», — покачал Гуров головой. «Так все у вас хорошо складывалось с Ольгой Валерьевной, а вы ее бросили. Женщина, между прочим, очень хорошо к вам относилась». «Это было мимолетное увлечение», — хмуро пробурчал Косоногов. «Увлечение?» — Кричко улыбнулся и подмигнул Гурову. «А что же оно так быстро прошло? Пустосолова приятная женщина, богатая. Или характер у нее не очень?» «Мне кажется, что обсуждать женщину за глаза просто непристойно». «А исчезать из ее жизни пристойно?» — осведомился Кричко. «Вот так, ничего не объяснив». «Ну ладно, мы не полиция нравов и не ее адвокаты. И тем более не друзья ее мужа. Нам интересна ваша жизнь, Косоногов. Я не скажу, что интересна ваша нынешняя, потому что она у вас не изменилась». «Да, не стало отношений с Пустосоловой, но все остальное осталось, и долги тоже. Большие, видимо, долги, раз вы решили шулерствовать в клубе, и решили прятаться от своих старых знакомых, которые вас так старательно ищут». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — промямлил опухающими губами Косоногов. «Живу, как живу, никому не мешаю и ни от кого не прячусь». «Послушайте, Филипп», — заговорил Гуров, — «вы дурака не валяйте. Вы же не ребенок и понимаете, куда попали. И что есть основания разговаривать с вами здесь, в этом кабинете, а не в кабинете участкового. Включите, наконец, мозги!» «Где сейчас ваша бывшая жена, мать Даши?» «Вы про Дашу знаете?» Мужчина поднял глаза на Гурова. «Это вам Ольга сболтнула. До этого я, дурак, ей разболтал про дочь». «Прокол номер один», — констатировал Гуров. «Вы считаете, что сболтнула? Вы зря рассказали, значит, хотите, чтобы сведения о вашей дочери остались тайной для всех. Или, по крайней мере, для многих. Продолжаем развивать эту тему. Про дочь и про ее мать я вас спросил не зря, потому что сейчас ваша Даша находится в приюте, куда ее поместили органы опеки, вместе с подразделением по делам несовершеннолетних. Вы сейчас спросите, зачем, ведь дочь живет с отцом, а во время отсутствия отца с дочерью сидит соседка Надежда Ивановна, кормит ее и гуляет с ней на свежем воздухе в сквере имени Анны Герман. Это рядом, потому что вы снимаете квартиру в корпусе 2, дома номер 3 по улице Веерной. Это совсем рядом со сквером. Косоногов опустил глаза. Он был явно поражен или уж, по крайней мере, расстроен тем, что полиция нашла его. И квартиру, и дочь, ну и соседку тоже. И явно не потому, что полиции нечего делать. И если такие силы задействованы, как Главное управление уголовного розыска, то дело не шуточное. По крайней мере, Гуров так себе представлял мысли Косоногова, которые могли сейчас протекать в его голове. «Итак, подведем итог», — продолжил Гуров. «Сделаем, так сказать, выводы из тех сведений, которыми мы располагаем. Вы страдаете игроманией, вы начали обманывать игроков, и вас сегодня даже избили за это. А вы ведь завсегдатай подпольных и горных заведений. Отсюда мы делаем вывод, что у вас большие долги, и вам по ним нечем платить. Но эти долги не сравнятся с той проблемой, которая существует у вас кроме игры. Сегодня кто-то попытался выкрасть вашу дочь». «Это хорошо, что мы вовремя смогли сами ее найти и успели буквально в последнюю минуту. Причем выкрасть Дашу пытались ребята серьезные, они были вооружены, и один даже оказал сопротивление при задержании, стрелял в полицию. Оба задержаны, девочка в безопасности, хотя и изъята из семьи. Явно дело не в карточном долге, дело в другом, вас ищут другие серьезные люди». «Кто они, Косоногов? Почему они вас ищут?» «Не знаю», — дрожа всем телом, ответил Филипп. «Долги. Это все долги. Они же безбашенные там все, эти игроки. За рубль удавятся. Или удавят сами». «Вернемся на некоторое время назад», — вставая со стула и подходя к своему ноутбуку, сказал Кричко. «К тому славному времени, когда вы еще были дружны с Ольгой Валерьевной. Когда в магазин пришла партия шуб из Франции. И вы там так шумно повеселились, отпраздновав в бутике это событие. А потом вы отправились с Пустосоловой не домой, а на квартиру, которую она для вас снимала в Можайском переулке. Ольга Валерьевна, уставшая, а может быть и усыпленная вами искусственно, осталась на кровати, а вы, забрав ее ключи от бутика, вышли из дома». Вот, полюбуйтесь, это кадры с камеры наружного наблюдения багетной мастерской. Она захватывает и ваш подъезд. И вот даже время с датой указано в уголке кадра. Косоногов поднял глаза и посмотрел на экран ноутбука. Но по его отекшему лицу было непонятно, что он там думал по этому поводу. Испугался, удивился, усмехнулся. Он смотрел и молчал. Молчал, когда Кричко продемонстрировал и кадры его возвращения в ту же ночь в эту же квартиру. «Видите ли, Филипп», — добавил Гуров, — «других магнитных ключей от сигнализации бутика не существует. Вы открывали и закрывали помещение ключами Ольги Валерьевны. Или передавали кому-то их. Зачем? Что вам нужно было в бутике? Откуда не пропало ни одной шубы? Не был вскрыт сейф, а в кассе не было еще выручки». «Я там не был», — помотал головой задержанный, но потом схватился за лицо. «Это не совсем так». «Я выходил из дома, чего тут спорить, но Ольга уснула, и я хотел просто погулять, проветриться». «Не спалось, я никак не мог уснуть. Если хотите, я могу вам даже рассказать, поделиться сокровенным. Да, уже в то время у нас наметился разлад, я хотел вдалеке от Ольги обдумать наши отношения, принять решение. Нам явно следовало расстаться. Она меня унижала, я не чувствовал себя с ней полноценным мужчиной. Она все время была ко мне свысока. Она бизнес-леди, а я простой человек. Я не мог этого терпеть, и вот мы расстались». Он говорил слишком торопливо, явно придумывая все на ходу, возможно, вплетая реальные эмоции в рассказ. Что-то могло быть правдой, но явной ложью был рассказ о ночной прогулке. Гуров слушал, смотрел на Косоногова, а потом встал на ноги. «Ну ладно, я думаю, что на этом нам придется пока остановиться», — заявил Гуров. «Вам, Косоногов, есть о чем подумать в камере. Я думаю, что в глубине души вы даже рады, что мы вас задержали. Сейчас, найди вас ваши бывшие дружки, вас бы не пощадили. Избиение у подвала показалось бы вам цветочками». «Сидите, лежите, спите или просто думайте. Время пока есть». Косоногова увели, и тогда Гуров ответил удивленному Кричко, который не понимал, почему напарник так быстро свернул допрос. Оказалось, что их обоих ждал с докладом Орлов. «Ничего, «Пусть созреет», — сказал Гуров, выходя из кабинета. «Даже если бы и не Петр, я бы все равно дал Косоногову посидеть ночь наедине со своими страхами». Орлов встретил оперативников в коридоре возле своего кабинета. Он посмотрел на лица старых друзей, потом покачал головой и вздохнул. «Лева, я надеюсь, что у тебя были основания, чтобы стрелять в центре Москвы. Ты же сам всегда учил молодых оперативников, что это крайняя мера, и что всякие погони и стрельба в городе — признак непрофессионализма. Ты всегда сам говорил, что наша работа тем профессиональнее, чем она незаметнее для граждан». «Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос», — устало развел руками Гуров. «Раз стрелял, значит, другого выхода просто не было. Рапорт я заготовил уже, только скажи, и он ляжет тебе на стол». «Говорю», — кивнул Орлов и похлопал Льва Ивановича по плечу. «Завтра с самого утра занеси мне его». «Знаете, ребята, чем хороши опыт и положительная репутация? Сначала, по молодости, вы на нее работаете, а потом, в старости, как вот сейчас, она на вас работает. Если бы кто другой на месте Гурова был, тут такое началось бы. Ну а если стрелял Гуров, то это оправдано. Гуров так просто палить не станет. Экспертная оценка». Они вошли в кабинет Орлова, и Кричко сразу направился к холодильнику, где у Петра всегда имелся запас сока в коробках. Последнее время врач советовал ему поменьше пить чая и кофе, а ограничиваться натуральными соками. Гуров от сока отказался. Он сидел за приставным столом, сцепив руки и положив на них подбородок. Глаза его были устремлены куда-то в пространство. Орлов снял китель, повесил его на спинку своего кресла, а сам сел на приставной стол к друзьям. «Ну, что там у вас с этими мехами? Что уже удалось нарыть?» — спросил он, отпив немного сока из высокого стакана. «Косоногого нашли и взяли», — ответил Гуров. «Сегодня начали допрашивать, но он в таком состоянии, что, я думаю, тебе потребуется еще один рапорт о том, что мы его со Стасом и пальцем не тронули». «Что?» Орлов уставился на Гурова, потом перевел взгляд на Кричко. «Вы что, шутите?» «Да нет, все тут нормально», — рассмеялся Станислав Васильевич. «Там наши рапорта не понадобятся. Есть объяснение в райотделе полиции. Оперативники там сейчас работают с группой задержанных. Я им нашел на их территории подпольный игровой клуб. Ну а началась операция захода в тот момент, когда двое посетителей и охранник избивали Косоногова у входа прямо на улице. Так что я его спас». «Так, значит, Косоногов у нас, его дочь в безопасности», — начал задумчиво перечислять Орлов. «Показания он, я так понял, давать пока не начал». «Вот что, ребята, разворошили вы, гадюшник. Теперь время будет самым важным фактором. Не равен час кто-то из криминального мира, кто причастен к этому делу, узнает и про дочь Косоногова, и про него самого. Тогда все лягут на дно, и мы потеряем уйму времени, чтобы их разыскать и достать оттуда на свет Божий. А ведь у нас нет еще представления, что же является объектом интереса воров. А если мы думаем, что это одна шуба, так они ее уже украли, и... все». Когда Гуров на следующее утро приехал в управление, то сразу же получил сообщение от дежурного, что задержанный Косоногов хочет дать показания. Но спешить Лев Иванович не стал. Пусть Косоногов еще созреет, да и самим надо подготовиться основательнее к его откровениям. Любоваться утренним солнцем над многоэтажками сегодня было некогда. Кричко со своей чашкой кофе и флешкой подсел к столу Гурова. «Вот, прислали, наконец, еще с двух наружных камер изображения. Я дома просмотрел ночью и вырезал нужные куски. Смотри». Гуров внимательно смотрел на экран, маленькими глотками отпивая кофе. Наружное наблюдение пока новых контактов Саула не вскрыло. Да и жил вор жизнью размеренной и не слишком шикарной. Неожиданно исчезла машина с водителем, который обычно возил Саула. Но на экране сейчас хорошо была видна эта машина и ее номер. Авто медленно проезжало по улице мимо мехового бутика Пустосоловой. Это было за 4 дня до проникновения неизвестного. Потом эта машина появилась на видео с другой камеры, когда остановилась метрах в 50 от бутика. «А вот это я увеличил изображение и зафиксировал его», — прокомментировал Кричко. Видишь, что на переднем сиденье Саул сидит? А вот и Лом за рулем. Тогда еще он возил Саула, но потом, скорее всего, Саул понял, что Лом засветился, и перестал выезжать с ним вместе. Лишнее доказательство, что Лом в самом деле причастен. А вот это уже интересно. Смотри, Саул вышел из машины, прошел несколько метров и сел в подъехавшую Гранту. Снова увеличиваем изображение. Лицо характерное, широкое, с далеко расставленными глазами и носом картошкой. Номер машины виден, но не факт, что она его и не краденая. Я на всякий случай отправил запрос в ГИБДД. Надеюсь, они сегодня ответят о владельце этой машины или этого номера. Не факт, что совпадет, но всякое бывает. «Налицо откровенная подготовка», — согласился Гуров. «Значит, той ночью эта машина была задействована. Иначе зачем было тащить ее сюда ночью, накануне проникновения?» «Новое действующее лицо». И со сцены пропал Лом. Кстати, ответ пришел из колонии, в которой в последний раз сидел Лом. Они прислали информацию и фотографии на пятерых сидельцев, с которыми Лом был в хороших отношениях, много общался. Оперчасть написала, что они дружили, но я очень осторожно привык слово «дружить» употреблять по отношению к преступникам такого уровня цинизма. Ответ из МРЭУ ГИБДД пришел сразу после обеда. «Лада Гранта была зарегистрирована 2 года назад на имя Кускова Артема Андреевича. Самого Кускова легко нашли в соцсетях, где он активно позиционировал себя как мастера по ремонту автомобилей, установке сабвуферов и различных обвесов. «Найди участкового, и пусть он нам все расскажет об этом механике», — велел Гуров. «Что-то мне подобного рода публика не внушает доверия. Мутный он какой-то. За версту видно, что мутный. Хотя иногда такой откровенный образ скрывает серьезные махинации». Косоногов вошел в кабинет и послушно сел на стул посреди комнаты. Видно было, как он вздохнул с облегчением. Парню хочется выговориться, хочется защиты. За эту ночь и почти весь день он много думал и пришел к выводу, что попал в нехорошую ситуацию и может оказаться лишним свидетелем. Напугал его факт попытки похищения дочери. Сильно напугал. «Что случилось, Филипп?» Стараясь выглядеть равнодушным, спросил Гуров. «Что это вы там на допрос весь день рветесь? Работать нам мешаете?» «Как это мешаю?» Удивился Косоногов и уставился на сыщика единственным горящим от возбуждения глазом. Второй за ночь заплыл окончательно. «А разве моя история не важна? Разве мое дело не важное? Там же мою дочь вооруженные бандиты хотели похитить». «Да, дело шуточным не назовешь», — согласился Гуров. «Я ведь лично задерживал бандита, который в меня стрелял. Так что я думаю, намерения у них насчет и вашей дочери, и вас самого, были серьезными». «Ладно, что вы хотели мне рассказать, Косоногов? Я слушаю вас». Прием был избитый, но всегда действовал безотказно. Человек готов давать показания, а ты его маринуешь, выдерживаешь, не вызывая на допрос. И человек начинает нервничать. Он опасается, что его показания не важны, и он сам для следствия не представляет ценности. Но он же чувствует угрозу лично себе, а в данном случае и дочери, и видит, что полиция не разделяет его опасения. И тогда он приложит все усилия, все до мелочей постарается рассказать, чтобы убедить полицию, что ситуация опасная, крайне опасная. «Я хочу принести свои извинения», — опустив голову, заговорил Косоногов. «Я говорил неправду, но у меня есть смягчающие мою вину обстоятельства. Я боялся за свою дочь. Я понимал, что не смогу ее защитить, и только скрываясь и скрывая ее, я буду в безопасности. Они бы узнали, что я вам все рассказал, и тогда Даша оказалась бы в беде». «Да, я понял», — кивнул Гуров. «Вы рассказывайте, рассказывайте». «Ну, в общем, вы правы, конечно. С самого начала вы были правы. Я действительно взял у Ольги ключи. Я ей подсыпал снотворное вино. Она еще и уставшая была. Ну, она и уснула. А я с ее ключами поехал в бутик. Это я там был в ту ночь». «То, что вы там были, понятно. Но кто вас заставил проделать все это? С кем вы там были? Кому нужно было попасть в меховой бутик Пустосоловой?» «Серафимов Петр. Помолчав, ответил Косоногов. «Уголовник. Его там у них зовут Саул. Кличка такая. Я задолжал много, а он меня выручил. Сказал, что если сделаю для него одно дельце, он мои долги все и оплатит, и буду я чистым. Игрок я. Есть такой у меня недостаток. А кто говорит, что это болезнь? Игромания называется. Много я был должен. А иногда мне кажется, что Саул сам руку приложил к моим проигрышам, чтобы заставить меня на это пойти. Хитрый он, жестокий человек. А тогда представился таким добрым, сердобольным. Про дочку узнал, вроде ее судьбой озаботился. И он узнал про ваши любовные отношения с Пустосоловой». Гуров попытался направить бурный поток эмоций задержанного в нужное русло. «Нет, но он знал, конечно, что у меня были отношения с некоторыми женщинами, ну, с такими, которые с достатком. Он предложил мне сойтись поближе с Ольгой, завязать с ней отношения. Я так и сделал, и получилось». «Да у вас талант просто, охмурять богатых замужних женщин», — усмехнулся сыщик. «Методика есть? Теорией какой-то пользуетесь?» «Да тут особой теории не требуется», — пожал плечами Косоногов. «Элементарная психология». Замужняя женщина занимается женским бизнесом, мужа рядом на мероприятиях не видно, вокруг нее одни женщины. Она еще хорошо выглядит, далеко не старуха, и в спортзал ходит. Значит, хочет выглядеть хорошо, а не толстой коровой. А почему, я вас спрошу? Потому что хочет нравиться мужчинам. Это же в женском естестве заложено природой. Ей просто в нужном месте, в нужное время подбросить приманку, и она растает, потечет, как кусок льда в горячей ладони весной. «Образно, ничего не скажешь», — похвалил Гуров. «Вы прям-таки поэт своего дела, романтик обольщения замужних женщин. И вы устроились в этот фитнес-зал инструктором. А как это у вас совпадало с работой в другом зале?» «Там часов просто убавилось по моей просьбе. Наврал, конечно, про семейные обстоятельства. Ну а здесь взял не так много часов, главное, чтобы Ольга в эти часы посещала зал. Ну а дальше все просто, побольше внимания к ней, побольше внимания ее внутреннему миру, взгляды, прикосновения во время страхующих действий на тренировке. А потом уже сам просто чувствуешь, когда от твоих прикосновений ее как током прошибает. Значит, готова к отношениям, значит, запала на тебя, ну и пошло-поехало». «Да», — задумчиво отозвался Гуров. «Действительно, все просто. Но давайте-ка вернемся от романтики к суровой реальности. Саул вам объяснял, для чего нужно незаметно попасть в меховой салон Ольги Валерьевны?» «Ясно же, что он не собирался красть шубу». «Собирался. Только он странные вещи какие-то говорил», — вдруг признался Косоногов. «Даже строго день определил, когда надо попасть. Именно в ночь после поступления в магазин всей партии товара. Сказал, что там лишняя шуба, что его об этом партнер предупредил. Но оказалось, что лишней нет. Всего 70 штук. Но он для чего-то сам все шубы проверял, подкладки смотрел. Я думаю, что он врал насчет лишней. Может, наркотики в карманы положили для него. Может, это какой-то новый канал поставки наркотиков. Злой Саул был, сильно злой. Приказал мне ключ вернуть и притихнуть до времени». «Кто еще с вами был в ту ночь в магазине? На чем туда приехали?» «Когда я от Ольги вышел, Саул меня за углом ждал на машине. За рулем какой-то парень был незнакомый». «Номер машины запомнили?» «Нет, не до этого было. Я боялся очень». «Водителя опишите», — снова потребовал Гуров. «Обычный парень, лет, может, 25, может, 30. Да я его толком и не разглядел. Он в магазин не заходил. Ну, среднего роста, широколицый. Его Саул еще Куском называл. Может, кличка тоже. А потом ты стал прятаться от Саула? Почему?» «Испугался, что я третий лишний в этом деле. Что им только ключ от меня нужен был. А потом уже я им не нужен. А жить на что-то надо, с долгами рассчитываться. Вот и стал втихаря играть в самых неприметных небольших подпольных залах. Квартиру снял, соседку нанял, чтобы за Дашей следила, а сам пытался отыграться.